Гирланд выпрямился и вытер рукавом мокрое от пота лицо. Он смотрел на три бочки, прижатые теперь друг к другу при помощи веревки, которая не вызывала у него доверия. Она была старая и могла порваться. Ему хотелось знать, как долго она выдержит, когда бочки будут нагружены, но он воздержался от того, чтобы высказать свои сомнения Мале, и только с улыбкой спросил ее. «Что ты думаешь о моих способностях в судостроении?» «Они будут плавать?» — с беспокойством спросила Мала, взгляд которой не отрывался от поверхности черной липкой воды. «Конечно, разумеется!» Гирланд присел на корточки, открыл заплечный мешок и опорожнил его. В нем он нашел пластиковый мешок, в котором был кусок сыра, черствый хлеб и колбаса. Мала задрожала. «Я не смогу проглотить ни кусочка». «Хорошо, тогда, может быть, позднее». Зловоние, исходящее от воды, и у него вызывало тошноту. Он положил провизию обратно в мешок. Вынув из внутреннего кармана мятый конверт с надписью «Ультрасекретно», сунул его в пластиковый мешок. Из заплечного мешка он достал пачку банковских билетов. Там находилась его доля из 30 тысяч долларов и доля Браунов. Деньги он положил также в пластиковый мешок. «Ты хорошо поступишь, если доверишь мне свои деньги, детка. Они будут в большей сохранности тут, если нам все-таки придется плавать». Мале становилось холодно, сырость в воздухе вызывала у нее дрожь. Она снова надела джинсы и свитер, потом достала из кармана пачку денег и протянула их Гирланду. Он старательно завязал конец пластикового мешка, потом положил обратно заплечный мешок и просунул ремень от мешка за веревку, которая окружала бочки. «Хорошо», — сказал он, — «спустим наш плот на воду». Он подошел к Мале и обнял ее. «Повторяй себе все время следующее. Мы выберемся отсюда. Ты меня хорошо поняла? Если что-нибудь произойдет, не пугайся. В особенности не сходи с ума. Предоставь действовать мне. Мы с тобой через 3 дня угостим себя самым роскошным ужином в Париже». Они поцеловались, потом оба стали толкать плот по спуску, чтобы пустить его по воде. Гирланд взял ружье, скользнул в воду и, обхватив обеими руками плот, остановил его. Мала подошла к нему. «Влезай, лежи плашмя и расположись в самом конце». Плот закачался, когда Мала легла на живот на бочку. Гирланд твердой рукой удержал его и, в свою очередь, растянулся плашмя рядом с ней. Он установил обе свечи на бочке спереди. Плот еще больше погрузился под его тяжестью. Теперь он едва выходил из воды. «Ну что же, по крайней мере он плавает», — сказал Гирланд. Взяв ружье за дуло, он стал грести им как веслом, заставив плот продвигаться вперед. Ружье было тяжелым, и Гирланд подумал о том, сколько времени он будет способен пользоваться им как веслом. Жан сказал, что вода находится на протяжении 4 километров. Ну что ж, они были в пути, и плот как-никак, но все-таки плыл. Но судорога стала все сильнее и сильнее охватывать его спину, становилось все острее, и он понял, что теряет время, стараясь пользоваться ружьем как веслом. «Так, это не пойдет», — сказал он, вынимая ружье из воды. «Придется пользоваться руками». Удерживая дрожь, Мало сунула руки в поганую воду. Они стали грести. Плот продвигался медленно, но все же продвигался. Через какое-то время у Малы страшно заболели руки, но она продолжала грести. Гирланд, подняв голову, заметил, что верх галереи все больше понижался над их головами и решил, что слой воды должен был увеличиваться. Воздух становился просто невыносимым. Он слышал, что Мало задыхается. «Отдохни немного», — сказал он. В тот момент, когда она с облегчением поднимала руки, она заметила 2 маленькие точки, которые горели в воде совсем рядом с ней. Она вытащила руку так резко, что плот закачался. «Эй, поспокойнее!» — закричал Гирланд. «Что такое случилось?» «Там есть что-то в воде!» Она сверлила испуганным взглядом черную вязкую воду, но ничего не смогла увидеть. Теперь Гирланд увидел 2 светящиеся точки, которые двигались на поверхности воды, и вытащил свою руку как раз в тот момент, когда огромная крыса прыгнула на нее. Тварь шлепнулась рядом с бочкой. Мало задушила крик, видя, что вода вокруг кишит крысами. Гирланд приобнял ее за плечи. «Без паники, моя прелесть, мы пройдем». Но он понял, что плот остановился, когда они перестали грести. При слабом свете свечи он увидел, что огромные свирепые крысы собрались вокруг них. Он схватил ружье и стал с отчаянием грести им. Плот закачался, потом стал медленно продвигаться вперед, толкаемый судорожными движениями Гирланда. Огромная крыса с блестящим мехом и горящими глазами выскочила из воды и впилась в ружье. Она разинула пасть и хотела вцепиться зубами в руку, которая держала оружие, но молниеносно среагировав, Гирланд ударил ее левой рукой и сбросил в воду. Потом быстро повернул ружье другим концом и, наставив его на шевелящийся ковер из грызунов, нажал на спуск. В тесном пространстве выстрел прозвучал как гром. Секундой раньше они плыли по морю из крыс, теперь же они все исчезли. Гернот увидел мощную струю воды, которая взметнулась, когда испуганные крысы нырнули, чтобы удалиться от плота. «Греби!» – завопил он. Они быстро загребли руками, но теперь форсированным темпом, который по-настоящему продвигал плот вперед. Но они не могли долго держать такой темп. Мала почувствовала, что силы оставляют ее. Несмотря на все ее усилия, руки мало-помалу все более тяжелели, и, наконец, они просто отказались двигаться. «Я больше не могу грести! Я больше не могу!» — всхлипывала она. «Согласен, дорогая!» — сказал Гирон, чтобы успокоить ее. «Отдохни! Вынь руки из воды!» Они несколько секунд не двигались, стараясь отдышаться. Внезапно Гирон почувствовал, как что-то коснулось его плеч. Он напрягся, но не позволил себе резко повернуться на спину, так как боялся прокинуть плот. Снова что-то коснулось его плеч. Он поднял голову и заметил, что то был свод галереи, который опускался все ниже и ниже, по мере того, как плот продолжал медленно плыть дальше. «Неужели галерея дальше полностью заполнена водой?» – спрашивал он себя. Медленно рассчитывая каждый свой жест, он повернулся на бок, поднял руки и, опираясь в свод галереи, стал отталкиваться от нее, продвигая вперед плот. «Повернись!» – сказал он. «Только проделай это осторожно. У нас прямо над головой находится свод». Мала медленно повернулась. Когда она увидела так близко от себя верх галереи, она вскрикнула: «Нам никогда не проехать туда!» Чувствуя, что она близка к панике, Гирон погладил ее по руке. «Слушай, моя прелесть, помоги мне. Мы выйдем отсюда, я тебе это обещаю». Он продолжал отталкиваться от свода, и Мала, подавив свою панику, последовала его примеру. Плот стал продвигаться заметно быстрее. Дышать было почти невозможно, воздух был невыносимо зловонным и спертым. Время от времени выступ скалы угрожал потопить их плот, но Гирланду каждый раз удавалось обойти его. Ни тот, ни другая не знали и не осознавали, сколько времени они при помощи ладоней продвигались по галерее. С трудом дыша, с мокрым от пота телом, Мала продолжала отталкиваться. У нее была слепая вера в Гирланда. Он сказал, что они выйдут отсюда. А раз он так сказал, так и должно случиться. Но все же она почувствовала, что ее руки снова отяжелели. Она делала тщетные усилия, чтобы продолжать работу, так как чувствовала, что начинает терять сознание. В конце концов, ее руки упали на грудь, и она замерла, погруженная в отчаяние. Собрав остатки сил, которых было уже немного, Герланд продолжал толкать плот, опираясь на свод, и ему удалось протолкнуть его в зловонный сумрак. Он тоже дышал с трудом и постепенно ослабевал. Внезапно он обнаружил, что ему приходится поднимать руки выше, чтобы упираться в свод галереи. Он догадался, что уровень воды понижался, и теперь удвоил свои усилия. Несколько минут спустя он уже был вынужден полностью вытягивать руки, и дышать стало легче. Неожиданно он не смог больше дотянуться до свода, и плот замедлил свое продвижение. С огромным трудом он встал на колени и снова дотянулся до свода. Плот закачался, и он с трудом восстановил равновесие. Вскоре он был вынужден встать, чтобы дотянуться до свода, который очень скоро совсем ушел от него. Резкое дуновение свежего воздуха пронеслось мимо него. Он снова лег на плот и стал грести руками. Свежесть воздуха привела Малу в себя. «Мы прошли!» – проговорил Гирланд. «Мы победили! Простись, моя дорогая! Нужно грести!»